Тая вълити вири нима кесарлен, дас витът вешкед лан воа. Секи юди амуан вешкед лис Понтий Пилат. Ирод вешкед лис Галлей амуан, слен Филип фокус вешкед лис и турея траконит му ясен. Лисани вешкед лис Авелине амуан. Аннас да каяв вълене аркирей ясен. Тая када енчан къв войс и анлы, закарпилы, коды олыс овтаминен. Йордан юдор состав муат ветелган и Иоанн юарталис. Берга чай мыж ящинит, да пырт чай, медым ен прощит ас мыж яснита. Исай пророк небагын таджи гижама. Овтаминен кыла горзышлен шы. Лоша дай туйса господлы, вешка дай шыля дай орды мяссылы. Быд увтасын мед тырас, быд керас да мыльк мед ляпкалас. Чукуль яс мед вешкаласны. Гуран ясмет шыляласны. Секи ставын аджасны, ен лиш мездамсы. Иоанн шуалы сыдына пырчыны воема аслы. Вижля юлам, коды туйда дистияны спышыны локтан аскарлуныш. Олам над петкадлай мыж ящынат берга чемныта. Эна лиштай мэпавны, мытиян байтнат, Авраам. Вишталаты янлы. Тая из ясыш, ен верме вычны Авраамлы нылписы. Черыс, Пув уж ездоронен куйлы. Пууска озвай бурвотас, сиес кералан да шыбытаны бия. Йозус юашисны юанлыш. Мы ми янлы колавычнысы. Сие вочавиджис. Тенатка кыгдарым, отиса щет, кодлы набу. Тенатка им шоян, чоч таджывыч. Пырчыны воясны чоч вот перишяс, най юалысны. Веладыш, мы ми янлы колавычнысы. Сие вочавиджис налы. Эне боште тиянлы чоктомашис унжукса. Шипуртая шош юалысын сылыш. Мына миянлы коловычынса. Иоанн шуус налы. Мырдышан да повжедламан, эне боште езлышем. Тырма чай асланыт учданан. Йозыс мэпалысны. Абуа Иоаннас Кристос, однае витчешесны Кристосыс. Иоанн шуус налы. Мэ пырта тиянас ваэн, но локта мэ иш вынаджык. Ме окшог мражни сылышкам коткавса. Сия пыртас тиянас вежалолан да биян. Сыкиян тылычан зырьис. Сия весалас гумласа. Шобдыса ерта да чукартас. Кытса куслытам биян сотас. Уна ногын веледамен, Иоанн виштавлис бур юарса езыслы. Иоанн янадыс ирад өксыяс. Вокыслан ирадиада готырыс вылы готрашамыш, да мукад лёкторыш. Тайш ирод пукшадыс Иоаннас джескидына. Таджи соттыс аслас лёг вочимяслыш лыца. Уна йос пырчис, и чоч Исус пырчис. Пырчем бырас Исуслан кеймышиган енажыс вощис. Вежалов гулю коден лечис сывылы. Енаш шанькылыс голышы. Темена муса пиай, меним кодяща теян. Комын арышшань, Исус пондыс кес явны. Йозыс лыдисн сияс ошиплан пиян. Ошипылы или илен пи. Или матфатлен, матфат левилен, левый мелкилен, мелкий яннайлен, яннай ошиплен, ошип маттафейлен, маттафей амослен, амос наумлен, наум еслилен, если нагейлен, нагей маафлен, маав маттафейлен, маттафей шемейлен, шемей ошиплен, ошип иудален, Иуда Ионнанлен, Ионнан Риссайлен, Риссай Зорававеллен, Зорававель Салафиллен, Салафиль Нирилен, Нирий Мелкилен, Мелкий Аддилен, Аддей Косамлен, Косам Елмодамлен, Елмодам Ирлен, Ир Иошейлен, Иошей Елиезерлен, Елиезер Иоримлен, Иорим Матфатлен, Матфат Левилен, Левий Шимеонлен, Шимеон Иудален, Иуда Ошиплен, Ошип Иоаннанлен, Иоаннан Елиакимлен, Елиаким Мелиайлен, Мелиай Майнанлен, Майнан Маттафайлен, Маттафай Нафанлен, Нафан Давидлен, Давид Ешейлен, Ешей Овидлен, Овид Воозлен, Вооз Салмонлен, Салмон Наасонлен, Наасон Аминадавлен, Аминадав Арамлен, Арам Есромлен, Есром Фареслен, Фарес Иудален, Юда Яковлен, Яков Исааклен, Исаак Авраамлен, Авраам Фарлен, Фар Накорлен, Накор Шеруклен, Шерук Рагавлен, Рагав Фалеклен, Фалек Еверлен, Евер Саллен, Сал Кайнанлен, Кайнан Арфаксадлен, Арфаксад Шимлен, Шим Нойлен, Ной Ламеклен, Ламек Мафуссален, Мафусал Еноклен, Енок Яредлен, Яред Малелеиллен, Малелеил Кайнанлен, Кайнан Енослен, Енос Шифлен, Шиф Адамлен, Адам Енлен.